Единственное, чем я могу помочь вам, так это подыскать мускулистых парней. Две штуки, пожалуй, найду». «Правда?» — оживился Брас. «Я буду вам очень благодарен». «И еще я хотел бы побывать на съемках». «Нет проблем», — охотно согласился Брас. «Завтра, кстати, мы приступаем к ночным съемкам». «Удивительное зрелище, уверяю вас». Я встал, подошел к двери. Брас, глаза которого неудержимо слипались, не стал возражать. Вопрос, ради которого я сюда пришел, уже можно было не задавать, но я все же спросил, чтобы поставить точку. «А был ли мальчик, принесший письмо?» Брас оторвал подбородок от груди, внимательно посмотрел на меня, слегка склонив голову на бок. «В том-то все и дело, что был», — ответил он. «Сначала один, потом другой. Я понимаю, у вас было какое-то веское основание не верить мне». «Спокойной ночи», — сказал я и вышел из номера. Глава 18. «Вот это замес действительности с вымыслом», — думал я, лежа на кровати и глядя на то, как на потолке все ярче разгорается отблеск восхода. «Инга играет роль Марты Лехтине». Лимбитом Лехтине назвался незнакомец, который пришел к Лебединской. Высокий, сухощавый мужчина с темными волосами. По словам Инги, толкнул Лебединскую под колеса шестерки. И вот на сцену выходит продюсер Черновский, которого я видел лишь однажды на набережной. Он тоже высок, сухощав, и волосы его достаточно темны. Получился круг, каждый отрезок которого является продолжением следующего. Я так и не понял, куда девалась ночь, спал я или думал до самого рассвета. Голова была переполнена мыслями, и сердце колотилось так, словно я выпил литр крепчайшего кофе. «А был ли мальчик?» — спрашивал я сам себя. «А был ли мальчик?» Я сделал то, что делал каждое утро. Надел шорты, майку, кроссовки, солнцезащитные очки, махеровую повязку на лоб. Спустился вниз и, убедившись, что меня увидели рабочие, вышел на улицу, громко хлопнув за собой дверью. Свернул направо в сторону Новосветского шоссе и побежал трусцой. Метров через 100 я свернул в сторону, к крепостным воротам. Оттуда сбежал к частному кафе, огороженному словно полевой армейский штаб, маскировочной сетью. Спустился еще ниже, к самой стене бастиона. Оттуда не спеша пошел по шлифованным камням, прячась за кустарниками терновника. Каменная пирамида, нависающая над лестницей, надежно прикрывала меня со всех сторон. Опустившись на камни, я стал наблюдать за входом в гостиницу. Минут через 15 распахнулись створки окна на третьем этаже, и в проеме показался Брас. Даже с расстояния было заметно, что его волосы стоят дыбом, а глаза подпухли. Режиссер подошел к окну, свесился вниз, сплюнул, потом сладко потянулся и исчез в глубине комнаты. «Страдает, наверное, от головной боли», — мысленно посочувствовал я постояльцу. За каменной стеной что-то громыхнуло, похоже, с лебедки сорвалась люлька. Вслед за этим раздался приглушенный мат рабочих. Прошло еще полчаса. Я скучал на своих камнях. Несколько раз мимо калитки проходили мальчики то с ластами, то с мамами, то с пивом, но ни один из них не приблизился к двери. Брат снова показался в окне. Он стоял посреди проема в полоборота, с кофейной чашкой в руке, и очень напоминал картину в белой раме «Портрет неопохмелившегося мужчины». Мне на голову чуть не наступила какая-то дамочка, увлеченная осмотром бастиона. Когда я увернулся от ее ножки, точно спускающейся мне на глаз, дамочка меня увидела и пискнула так, словно едва не наступила на змею. Прошло еще некоторое время. Бригадир Роман, стоя на карнизе цокольного этажа, ловил и складывал под ногами мешочки с цементом, которые мы кидали снизу. «Значит, лебедку эти работнички уже сломали», — догадался я. Мне надоело сидеть в своей засаде. Лимбит Лехтине, по всей видимости, сегодня не осчастливит меня своим письмом. От скуки я стал отжиматься от камней, не упуская из виду гостиницу. Когда несколько капель пота сорвались с кончика носа и упали на камни, к гостинице подъехала желтая колымага Виктора. Чтобы лучше видеть, я встал на одно колено и взялся рукой за ветку терновника. Виктор не спеша вылез из машины, хозяйской поступью обошел вокруг, постучал носком ботинка по колесу, сколько живу, до сих пор не знаю, зачем это делают, и в развалочку подошел к калитке. «Если зайдет, сразу за ним», — приказал я себе. Он позвонил. Очень нескоро дверь открыл кто-то из рабочих, кажется, доходяга. Я встал во весь рост, прячась за колючими ветками. Виктор, однако, заходить не стал. Что-то сказал, махнул рукой, показывая на окна Браза. Калитка закрылась, и инструктор вернулся к машине. Открыл дверь, развалился на сиденье. Через минуту вышел режиссер с папочкой под мышкой. Пожал Виктору руку и сел в машину. Мотор затрещал, выхлопные газы смешались с пылью, закрывая сцену триумфального отъезда режиссера Касьяна Браза на съемочную площадку. На сегодня